Как мы можем знать? Человечество, заявляет, является неизлечимо религиозным. Еврейский народ в особенности описан как обладающий одаренностью для религии. Знаменитый раввин, однако, заявил несколько лет тому: «Мы, евреи, дали религию мира, но мы сами имеем ее мало. Мы дали Бога миру, но мы имеем мало Бога в наших сердцах. Евреи не изучают свою Библию, другие люди изучают ее. Наше громадное безразличие является нашим худшим недугом. Нас беспокоит учение атеизма, агностицизма и материализма. Каждый оттенок мыслей от агностика до правоверного можно найти среди евреев. Полное число тех, которые действительно утверждены в их провозглашенном атеизме, может быть сравнительно малым. В конце концов, существование Бога отпечатано на всем материальном мире. Его разумный умысел находится в обильном доказательстве каждой сферы, химической и биологической. Наше возрастающее знание обширной Солнечной системы увеличивает и обогащает наше понятие Творца и Управителя всей Вселенной. Царь Давид, сладкий певец Израиля, правильно воскликнул: «Небеса провозглашают славу Божию, и о делах рук его вещает верь». Большое число евреев изображает самих себя выражением «агностик». Личности в этой возрастающей группе просто говорят «я не знаю». Такая философия, однако, не может разлучить никого от материальной и духовной ответственности, которая лежит на разумных людях. Большое множество иудеев верят в Бога Израилева и в Тенах, Ветхий Завет, как Божие откровение. Однако мы должны отметить, что многие сегменты даровали произведенным человеком традициям превосходящее место над еврейскими писаниями. Однако Бог содержит три свидетеля для себя – книгу, народ и страну. Фридрих Великий однажды потребовал от своего советника доказательства в одном слове о существовании Бога. Он ответил: «Ваше Величество, евреи». Одним величайшим доказательством всемогущества Бога является всегда присутствующая рука в иудейской истории. Пятая книга Моисея, Второзаконие, 32 глава, 8 стих, сообщает, когда Всевышний давал уделы народам и рассеял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. В Новом Завете также написано, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Из этих двух мест Писания мы можем увидеть ценность изучения Израиля и распознавание значения истории. Псалмопевец Давид заявляет: «Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами». Господь провозглашает через пророка Иезекииля: «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Многие еще ожидают того, кого Бог обещал послать, Мессию Израилева и Спасителя народов. Но часто задается вопрос: как мы можем знать, как мы можем узнать его, когда он придет? Господь Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писание, а они свидетельствуют о мне». Однако многие важные места и стенах представляют полномочия Мессии, которые обходятся в публичном чтении. Пророк Осия записал Божию жалобу на Израиля: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Однажды поздно, пополудни, два смущенных еврейских человека шли вместе из Иерусалима в селение Эммаус. Когда они разговаривали о недавно происшедших событиях, некто, приблизившись, подошел и спросил их: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всеми народами. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день, как это произошло. Но некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, но они удерживали его, говоря: «Останься с нами». И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, и он стал невидим для них». Молодой и великолепный раввин из Тарса, который стал апостолом Павлом, позже написал: «Христос, то есть Мессия-помазанник, умер за грехи наши по Писанию, то есть Тинах или Писание Нового Завета, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Да, Христос, Мессия, был рожден, жил, совершал великие чудеса, учил притчами, умер победоносно, воскрес из мертвых. Все это по Писанию или Тинах. Бог Израиля сказал Моисею: «Я воздвигну им пророка из среди братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. И кто не послушает слов моих, которые пророк будет говорить моим именем, с того я взыщу». В Новом Завете читаем эту запись. «Тогда люди, видевшие чудо, совершенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Как мы можем знать? Иешуа ха-Машия, Иисус Христос, обладает необходимыми полномочиями. Он пришел, когда Бог предсказал его первое пришествие совершиться. И он мог прийти только после того, как скипетр отошел от Иуды. Последнее пророчество отца Иакова, записанное в первой книге Моисея, «Бытие», заявляет: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чрез его, доколе не придет примиритель». Пророк Даниил также указывает на время его пришествия: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин, то есть семь седьмин годов, и 72 седьмины, всего вместе 69 седьмин, или 483 года. И по истечении 60 седьмин предан будет смерти Христос, Мессия». Этот предсказанный период времени начинается повелением восстановления Иерусалима и окончится во время земных дней Иисуса Христа. Он был отторгнут от земли живых, как предсказал Исаия в 53 главе 8 стихе, за преступление народа моего. Он также пришел, как Тинах предсказал. Книга Бытие, 3 глава, 15 стих говорит о семени жены, и пророк Исаия предсказал: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Куда Христос, Мессия, пришел? Он пришел в точный город, предсказанный пророком Михеей. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудимными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало одней вечных». Что можно сказать об его описании? Описание полностью совпадает с иудейскими пророками о Мессии в Тинах. Он происходит из Иудина колена. Он был из семени Давида. Он был Сыном Божьим. Как мы можем знать? Полномочия принадлежат Ему. Когда, как, куда и что еврейских писаний. Христово учение, явление, принятие, отвержение, служение и все детали относительно Его были в согласии с божественным описанием, данным через иудейских пророков в древних Тинах. Итак, мои друзья, так как определенно пророчества об его первом пришествии буквально исполнились, мы можем быть уверены, что пророчества, предсказывающие его славное второе пришествие, как царя царей и Господа господствующих, будет также буквально исполнены. Мы можем справедливо сказать, что согласно Тенах, Ветхого Завета и Нового Завета, Слово Божие, если Иешуа ха-Машия, Иисус Христос, не является обещанным Мессием, никто никогда не придет. Будете ли вы сами исследовать Писание для себя? Попросите Бога Авраама, Исаака и Иакова открыть себя вам. Есть ли Он Мессия и Спаситель, который один может простить ваши грехи, спасти ваши души и оказать вам помощь в будущем? Авраам радовался видеть день его. Моисей писал о нем. Доверились ли вы ему? Аминь.